Книга третья. По путям мыслей Глинки. «Ты придешь, моя заря» — Ария Сусанина, четвертый акт. Глава первая. Утренняя заря русской оперы. Иван Сусанин, Глинки. Все, что было хорошего в опытах создания русской оперы до Глинки, заслонено было от потомков первой же его оперой «Иван Сусанин». И каким содержательным было это вступление русского музыкального театра в жизнь? Главное действующее лицо — крестьянин. И не по названию только, а по существу музыки, в которой раскрывается образ глубокой душевной правдивости. За ним, за крестьянином села Домнина, Сусанином, встает русский народ в великолепных, мужественно ярких, суровой силы, хорах интродукции. Действие оперы — подвиг, самопожертвование во имя счастья Родины, совершаемый Сусанином крестьянином-гражданином. Финал оперы — всенародный гимн в форме песенно-распевно развитого канта, хорового марша шествия, непревзойденный по сочетанию монументальной классической ясности, свежести и стройности с простотой, доступностью, запоминаемостью напева и его пути развития. В свое время Кант явился в своем маршево-хоровом облике, начальное десятилетие XVIII века, детищем реформированного русского общественного сознания. На смену прекрасным, но все же созерцательно-распевным формам русской народной песенной культуры и безусловной статике культовой культуры распевов, Кант принес мелос в движении, в четких ритмах, в конструктивной члененности напева силлабическим метром. Росла жизнь городов, привлекая, собирая народные силы. Привился и Кант, стал выразителем послереформенного народного государственного сознания как песня-марш. На Западе Бетховен в финалах 5 и 9 симфоний мощно пересоздал Кант в стимул массового победного праздничного шествия и ликования. Тогда стало возможным и глинкинское, свое, своеобразное народное «Славься», как величавое обобщение народных сил, но не в пределах только крестьянской песенной стихии. Как всегда, Глинка глубоко понимал стилевое содержание музыкальных интонаций. «Славься» — это не слава деревянной Руси XVII века. Это гимн нового после Петрова государства, когда все флаги в гости будут к нам и запируем на просторе. Пушкин. Много и многие писали о величии замысла, о драматической концепции и богатстве музыки Ивана Сусанина Глинки. Лично меня волнует в этой опере больше всего то, что как-то полураскрыто в ней и больше ощущается через музыку, чем подчеркнуто в ней. Впрочем, один раз и подчеркнуто, вьюга в лесу, предутренней, смертной для Сусанина зарей. Итак, я разумею лирику русской природы в Сусанине. Зимний лес. Реальнейшая звукопись в этой музыке. Как-то не подходят тут обычные слова поэзии леса, лирика леса. Иное тут — правда о лесе в человеческой народной жизни. Редкая в музыке трезвая простая мысль о природе. Не созерцание, а чисто толстовское признание действительности. Сколько после Глинки блуждала русская музыка в своем отношении к русской природе и через романтическое ее преломление в сказах и личной лирике, и через литературно-описательные образы, и через мистико-религиозные тенденции, но словно боялись русские композиторы поставить свое сознание лицом к лицу к природе и непосредственно ее передать в звукообразах. А Глинка это умел. Вот интродукция в Сусанине. Близится весна, ждут возвращения близких, девушки завлечены в любовные чувства. И в музыке, казалось бы, ни одного признака приема звукоживописных описаний весны. А между тем, как народно здесь ощущается весенность, и с нею свежесть и крепость чувствований. Запела жизнь, и только русская весна средней и предсеверной полосы внушает жизни такие песни. Глинка, как никто, звуково воссоздал эти дни в природе. И опять-таки не подходят здесь привычные термины — настроение, состояние, вчувствование. Слушаешь интродукцию и откидываешь все эти словесные иллюзорности, как плохие переводы. В четвертом акте другое время года. Зимний глухой лес, близится непогодица, вот-вот занесет последние видные следы и тропы. Тишина. Но тоже особенная. Зимний лес знает свои своеобразные шорохи, в нем своя скрытая неслышная жизнь. Вот идут сквозь него чуждые ему, непривычные к нему люди. Иронически Глинка заставляет поляков двигаться зимней трущобой сквозь дебри, в беспутье и холоде, в привычном им ритме мазурки. Этот ритм — их гордость, их щегольство, но и их природа звучит в столь непривычной обстановке жутко, зябко, словно спотыкаясь и ежись. Спокойно, уверенной поступью на выдержанных тонах, держит свой ответ Сусанин. «В непогоду и в беспутье я держу свой верный путь». Все дальнейшее развитие музыки ария и монолог Сусанина «Вьюга», мужественные отповеди Сусанина проснувшимся от холода врагам, обращение к заре, радость, что подвиг совершен, месть и гибель — все ведется композитором так, что слух ни на момент не теряет ощущения зимней, холодной предутренней поры. Наступление вьюги подготовлено с исключительной чуткостью. Ее наплыв, в свою очередь, связывается с дальнейшим ростом ненависти и злобы поляков и с грозным отпором Сусанина. «Туда завел я вас, куда и серый волк не забегал». До конца сцены не ослабевает напряжение. Еще удивительный момент. В третьем акте, после сильнейшей драматической сцены и прощания с отцом, Антонида в грустном забытии остается одна со своим горем. И в этом молчании начинает звучать отголосок весны, ясный диатонический девичий свадебный хор, разгулялись, разливались воды вешние по лугам, перекидывающий звукоарку к девичьим хорам интродукции. Это один из характерных музыкально-драматических приемов Глинки — вызывать интонационные ассоциации порой на далеком расстоянии. Здесь возникает острый драматический контраст между создавшейся ситуацией и светло-радостным настроением подруг Антониды, усиливаемым весенностью текста и напева хора. Природы тут нет, но ощущение ее, зарождавшееся еще в интродукции, здесь оживает. Еще резче контраст, когда весенние отзвуки проносятся в сознании Сусанина, в его предсмертной тоске, в монологе, сотканном из звеньев воспоминаний. Лично меня особенно всегда волнует флейтовое звучание наигрышной мелодии «Аллегро Рондо» Антонины из первого акта «Во слободке за рекою». И все воспоминания вскоре же безжалостно заметает вьюга. Я коснулся в качестве лирического введения к дальнейшему лишь немногого в музыке Сусанина. Опера, в общем, неровная. Творческий метод Глинки еще не установился, но народно-русский стиль был им найден. Не все характеры завершены, исключая, конечно, Сусанина, отчасти Вани, благодаря сцене у монастыря и поляков, но их стилевое содержание определено четко. У Глинки не отдельный лейтмотив устанавливает раз навсегда характер действующего лица, а свойственная ему музыка, его речь, его интонации, стилистически обобщенные. Конечно, в этом отношении звукопластика образа Сусанина исключительно совершенна. Пожалуй, такой полноты, такого масштаба выразительной музыкальной речи нет ни у одного из персонажей русских опер, если иметь в виду положительный мужественный образ. То есть, к примеру, не Гришку Кутерьму в сказании о граде Китеже Римского-Корсакова. Что касается всей композиции Сусанина, в ней прежде всего слух ощущает прочность и солидность построений. Интродукция в начале оперы, как потом и в «Руслане», является своего рода экспозицией народной силы и народного характера и строя жизни. Тут есть общее и с Генделем, его вступительными народными хорами пассионов, страстей. В конце оперы, как и в «Руслане», яркий ораториально-симфонический финал, ликование. Но в Сусанине по смыслу драмы имеется и вторая экспозиция, характера врагов, танцы второго акта. Психология авантюризма, в контраст ясности ратного подвига русских крестьян, то есть вторая половина второго польского акта и центр первого акта, служит основной посылкой для дальнейшего развития дела подвига уже в лице Сусанина, второй и четвертый акты. Зато окололежащее действие, предстоящая свадьба Антониды и Сабинина, лишенная лирического содержания, но вызывающая длительную остановку на семейном быте и обрядовой стороне свадьбы, вклиняется в оперу как тема о детях Сусанина, до самого конца неподвижным грузом, да еще с официальной патриотической окраской. В этом-то своем наклонении первая опера Глинки заставляла настораживаться многих передовых русских людей, вызывая порой досадные замечания даже у друзей всего глинкинского дела, как, например, у Стасова. Первая опера Глинки «Иван Сусанин» обычно считается цельнее Руслана. Однако полное единство, идейно-философское, стилевое, музыкально-концепционное, непререкаемо в Руслане. Театральные швы ничего в этом художественно-эстетическом единстве не разрушают. Тогда как в Сусанине в сущности нет ни крепко слаженной театральной интриги, ни прочной установки в отношении музыкальных характеристик. До того, что Антонида любит Сабинина, в сущности слушателю нет дела, как нет дела до их свадьбы. В отношении же историчности в опере из эпохи смутного времени отсутствует многое из того, что в свое время было драматургической сутью и движущими силами государственной трагедии. Но основа основ первой глинкинской оперы, конечно, самопожертвование Сусанина. Развитие высокой патриотической темы подвига русского крестьянина в том гениально раскрытом музыкой реалистическом плане, как это выполнил Глинка, является стержнем всего замысла, заслоняющим побочную сюжетную линию. Именно сила воплощения главной патриотической темы и неотразимость образа Сусанина органически привели композитора к «Слався» как к крепчайшему финалу, в котором так мощно звучит и всегда будет жить народное, как ораториальное обобщение народного ликования в великолепном гимне Канти. Однако оперы, как и книги, имеют свою судьбу. Судьбу Вергилия в средних веках, когда чуть ли не христианские богословы, вычитывая в нем не весь что, близкое к религии, хотели, согласно легенде, спасти его от мук ада и вечного осуждения. В книгах вычитывают то, что нужно любой эпохе, если книга так хороша и содержательна, что с ней жаль расстаться. Книга перестает быть исторически конкретным явлением, возникшим там-то и так-то, она становится для человечества своеобразным духовным имуществом, «omnium meum portu», которые люди всегда имеют при себе. С операми случается несколько иначе, но сходство есть. Проблема исторической оперы так назрела в России 30-х годов, что, подобно истории государства российского Карамзина, соответствующая оперная концепция должна была реализоваться. Каус для этого был просто всего лишь услужающим капельмейстером, прикладных дел мастером. Как раз вернулся из-за границы Глинка, подающий надежды дилетант, хорошо знакомый петербургской дворянской интеллигентской молодежи и кружку около Жуковского. У Глинки были свои планы народно-национальной оперы. Как немало о них известно, от князя Адоевского по его письмам к Стасову, напечатанным в ежегоднике императорских театров в 1892-93 году, но, что известно, ценно для дальнейших стилевых стремлений и достижений Глинки. В данном же случае, по-видимому, Жуковский и близкие ему круги схватились за композитора, человека, если не совсем своего, то все же желанного. Вероятно, тут-то эпико-симфонические и ораториальные театрализованные картины, согласно плану Глинки их должно было быть три, «Деревни», «Поляки», «Народное ликование», получили драматический костяк, отвечающий желанной концепции национальной исторической оперы. Глинка создал произведение, безмерно превосходившее узенькую драматургическую концепцию. Но последующие поколения русского общества, слушая дивную музыку, вычитывали в концепции то, чего в ней не было, и что, в сущности, мешало музыке сводить свои концы с концами. В целом, ни общедраматические, ни музыкально-драматургические концы с концами не свелись, но никто не хотел этого замечать, величие музыкально удачного внушало свою волю слушателям, и происходящее на сцене стало казаться драматически совершенным и исторически глубоко реальным. Однако всю композицию скрепляли две сущности вовсе не театрально-оперно-национального содержания, а идейно-общечеловеческого. Запавшая в гениальной музыке душа великого своей государственной жизнеспособностью народа и страдание сердца человека-гражданина, преданного родине и отца, любящего свою семью. Вот в этих сущностях первая опера Глинки оказалась действительно непревзойденной всем, что в этом направлении создала русская музыка. И получилось, что на содержание русской исторической оперы Иван Сусанин повлиял мало. Речь может идти только о «Псковитянке», где, несомненно, налицо трагическая концепция, обреченный город и его неожиданное спасение из-за смятенной совести Грозного, к сожалению, не так четко выявленные, как в Сусанине и в Хованщине Мусоргского. Но в этой глубоко народной драме спутано столько нитей, что слушатель и зритель распутать их не могут. Что касается, к примеру, «Царской невесты» или «Чародейки», это оперы бытовые, реалистически-психологические, лишь с историческим фоном. Смешно же было бы сопоставить красивую арию Собакина, купца, готовящегося стать родственником Грозного, то есть его пассивный плач о дочери, невесте царя, с прощанием Сусанина с Антонидой в третьем акте «Ты не кручинься, дитятка мое», и с его шекспировской глубины монологом «Давно ли с семьей своей» в четвертом акте. Но в опере о смутном времени или в любых иных исторических драмах тема отца-гражданина, покидающего сирот, идя на добровольный подвиг, всегда зазвучит темой общечеловеческой, независимо от того, какой исторический момент ее обусловил. В этом сила и притягаемость оперы Глинки. То, что данная тема приписана легендарному крестьянину села Домнина, не меняет дело. Суть в другом, в более существенном качестве, что образ Сусанина становится в музыке Глинки действительно народным, а потому общечеловеческая в нем не абстракция, не либретное понятие. Сусанин является, звучит, реальным носителем народного мироощущения. И ничего общего с устоявшимися в оперных схемах типами отцов из народа не имеет. Но и это не история в ее конкретности, а народная историческая действительность, в том смысле, что в личности Сусанина правдиво отражено душевное величие народного характера. Вторая очень ярко очерченная тема в Иване Сусанине и прекрасно проведенная Глинкою — тема борьбы русских с поляками и тема соревнования культур русской и польской, конечно, выявленные музыкальными средствами. Помимо рельефности ритмических контрастов, особенно проявленных в танцах и в постоянстве мазурочного лейтритма поляков, акценты, артикуляции речей поляков, весь строй их мелодики, ее напыщенный импульсивный, вызывающий тонус, все это находится в резком непримиримом противоречии спокойному, уверенному в себе мужеству или величию патриотического чувства Сусанина, соответственно отображенным в присущей этому прекрасному скульптурно-классическому образу плавной и напевной музыки. Действительно, если суммировать мелодическое богатство, отданное Глинкою для создания одного только характера Сусанина, в двух аспектах героя и отца, аналогичного явления не найти в русской опере, да и в иностранной с трудом. Вильгельм Тель в одноименном произведении Россини интонационно узкий образ в сравнении с героем оперы Глинки. Замечательный оперный характер Сен-Бри в «Гугенотах» Мербера однотоннее. У Верди в «Дон Карлосе» ценно собранный, но в сущности в одной лишь арии характер короля Филиппа все-таки уступает по силе выражения Сусанину в соответственных моментах трагического предчувствия. Сусанин поет много и различно, но всюду его речь монолитна и едина. В раздумье ли о судьбе Родины, что гадать о свадьбе, или в глубоко волнующем русском скорбном воспоминании «Мое детище, Антонидушка», или в возгласе «Прощайте, дети», или в трагическом заклятии «Ах ты, бурная ночь, ты меня истомила, ах ты, дикая глушь, ты меня поглотила, ах ты, лютая смерть, ты впилась в мое сердце». Всюду перед нами один и тот же человек. Человек громадной внутренней силы и сердечной теплоты. Чувства его простые, ясные, открытые. Сусанин, как народный характер, мог бы противостоять обольстительности польской рыцарственности, и композитор не скрывал и не прятал красивых качеств этой культуры, но Глинка в первом акте развернул с таким размахом народные хоры, что их дыхание и жизнеощущение еще до второго польского акта внушали слушателю своего рода предустановленную оценку, столь, впрочем, естественную в гранях патриотической оперы. но рассматриваемая в симфоническом плане тема борьбы становится темой соревнований культур. И тут Глинка, как композитор польских танцев и особенно замечательного своими народными элементами краковяка, является высокообъективным мастером. Правдивость танцев вне споров. И что же? Разве не нонсенс с точки зрения проблемы национально-исторической оперности создание такой высококачественной музыки врагов, музыки, которая служит их характеристикой? Какие бы оговорки ни делать, с музыкально-драматургической точки зрения такой блестящий показ пленительных качеств враждебной соревнующейся культуры в патриотической опере является ошибкой. Власть великолепной музыки отводила нападки на Глинку за польский акт, но нападавшие были правы, обаянию польской культуры отведено очень много места в этом акте, а для подлой интриги, которая должна свергнуть обаяние, остается не слишком значительная доля творческого усилия композитора и внимания слушателей. Как могло это случиться? Если исходить из драматургически цельной концепции историко-национальной оперы с сильной драматургической интригой, то объяснений нет и быть не может. Но надо с одной стороны помнить, что из первой предварительной своей концепции оперы-оратории в трех пластах картинах Глинка мог перенести эти картины и, вероятно, перенес в драматизированную редакцию, нанизывая на имевшийся вокально-симфонический остов драматургию. С другой стороны, тот же факт, яркий акцент на обаятельных сторонах польской культуры именно в гранях танца свидетельствовал об идейной направленности замысла Глинки. Народное, как проявление общечеловеческого и как художественно ценное явление, было ему дорого, и он не хотел от него отказываться. Но не только в танцах, а и в драматически конфликтных моментах оперы совесть великого художника не позволяла Глинке фальшивить и гротескно искривлять польское. «Хор поляков в лесу» звучит трагически. Так гениально догадливо Глинка противопоставил пафос хора авантюрного отряда во втором акте беспомощности и стону этих рыцарей среди вьюги и беспутицы русских лесов. В противопоставлении этоса Сусанина группе польских авантюристов, речи которых композитор мелодраматизировал сообразно требованиям оперности, тоже не было возвышения одной нации за счет другой. Ничего специально национального в интриге подкупа со стороны авантюристов и в неприемлемости этого предложения для Сусанина не заключалось. В выражении же своих помыслов и чувств в связи с принятой на себя миссией подвига русский крестьянин, естественно, находил родной нам музыкальный язык, направляемый глубоко народными интонациями, нередко окрашенными в элегический тон бытового городского романса. Вслушаемся еще ближе в вытекавшую из сюжета оперы тему сопоставления враждебных культур, то есть в развитии этой темы Глинкою.